«Да», — тихо отвечает Егор. «Где деньги взял?» Егор молчит. «Где деньги взял? Правду говори». «Я пропил Натальину... Натальина пальто». Мать коротко размахивается и бьет богатырской своей рукой по дряблой щеке Егора. Егор неподвижен. «Вот тебе! Пошел вон и не смей от себя выходить! Не смей на музыке играть! Пошел вон! Молчать!» Егор, согнувшись, уходит. И тогда по комнатам несется свирепый крик Бориса. «А я вот не хочу молчать! Вам пора помолчать! Надоело! Будет! Елена Ермиловна! Еленка! Беги к Егору, крыса, и скажи, что я, Глеб, Наталья, мы протестуем! Беги, крыса! Мать, купчиха ты, берегись! Марфа, водки!» «Мать, полканша, купчиха, пойми твоим медным умом, что все мы с твоими рабронами летим к черту, к черту, к черту все! Ах, Егор, иди сыграй, сыграй интернационал!» «Молчать, большевик, я мать, я учу, я кормлю!» «Что? Ты кормишь? Краденое кормит, грабленное! Марфа! Водки!» В темной комнате княгини темно, обильно наставлены шкафы, шифоньерки, комоды, две под балдахином кровати. На темных стенах, в круглых рамках, головные висят выцветшие портретики и фотографии, сумрачно опущены на окнах гардины. В золотых очках княгиня стоит у раскрытого своего секретера. Раскрыты пред ней отчетные ее книги. Провизионная, бой посуды, расчет прислуги, бельевая, одежная, детская. В бой посуды княгиня вписывает. Тоня разбил один стакан. В детскую. Наказан Егор. Наталья сошла с ума уезжать в больницу жить из родительского дома. Бог ей судья. В подарок Ксении 10 ру. В бельевую и одежную княгиня вписывает проданные татарам и на базаре, и сумму ставит на приход в приходорасходную. И княгиня плачет. Княгиня плачет, потому что она ничего не понимает, потому что железная ее воля, ее богатство, ее семья обессилели и рассыпаются, как вода сквозь пальцы. «Вот в том тюрнире, что продали сегодня», — говорит она в слезах Елене Ермиловне. — «Я в первый раз увидела княгиню-мать, когда приезжала невестой. У меня тогда была сирень в волосах, а был январь». Впрочем, скоро княгиня уже не плачет. Она стоит у секретера с пером в руках, опираясь локтями о своей книге, и рассказывает о давно ушедшем, цепляя одно за другое, родное, свое, давно, и так недавно прошедшее. Был у нас помещик Егоров, полковник в отставке, охотник 9 вершков, приехал в усадьбу и никому взял с деревни 2 сестер девок и обеих клал с собой спать, и по целым неделям пьянствовал, а то на неделю в лес на охоту, и никому. Священник у нас был, от пьянства заговаривал, очередь к нему —